Глава вторая. Выбор мерки. Одна студентка колледжа написала своим родителям письмо такого содержания. «Дорогие мама и папа, решила черкануть вам пару строк, чтобы вы были в курсе моих планов. Я полюбила парня по имени Джим. Он бросил школу после 11 класса, чтобы жениться, но примерно год назад развелся. Мы с ним встречались 2 месяца, и этой осенью планируем пожениться. А пока я решила переехать в его квартиру. Думаю, я беременна. Как бы там ни было, на прошлой неделе я бросила колледж, хотя надеюсь, что когда-нибудь в будущем я его все-таки закончу». На следующей странице письмо продолжалось. «Мама и папа, я хочу, чтобы вы знали, все, что я написала выше, неправда. Ничего из этого не было. Правда же состоит в том, что я получила 3 по французскому и провалила экзамен по математике. И еще правда в том, что мне нужно немного больше денег, чтобы заплатить за учебу». Эта девушка попала в самую точку. Даже плохие новости могут показаться хорошими, если взглянуть на них под другим углом. Успехи и неудачи относительны. Их значимость зависит от используемого нами стандарта для сравнения. К сожалению, мы зачастую судим о себе и других, подходя с неправильной меркой. Мы скоры на то, чтобы сопоставлять себя с поверхностными стандартами. На этом основании мы или приходим к заключению, что жизнь удалась, или предполагаем прямо противоположное, что мы жалкие и безнадежные неудачники. Как в первом, так и во втором случае мы вполне вероятно ошибаемся. Запомните, все зависит от стандарта. Рассмотрим несколько популярных представлений об успехе, каждая из которых — фальшивка, позаимствованная нами у этого мира. Сравнение способностей. Вы когда-нибудь слышали, как студенты обсуждают результаты своих экзаменов? Один говорит: «Я получил 5», а другой сердито отвечает: «А мне он влепил 2». Такова человеческая природа. Да, в своих неудачах мы склонны винить других, а успехи приписываем себе. Кроме того, в качестве шкалы для сравнения мы обычно используем своих друзей. Конечно, в этом нет ничего плохого. Студент должен стремиться получать высокие оценки, а бизнесмен-христианин финансово преуспевать, честным путем, разумеется. Но нередко дух соперничества порождает зависть и недовольство. Возьмем, к примеру, человека, который не участвует в жизни церкви, потому что чувствует себя ни на что не годным. Он даже может маскировать свою гордость, которая и лежит в корне подобных настроений, называя ее смирением. Он убеждает себя, что это ощущение собственной неполноценности выставляет его перед другими воистину смиренным человеком. На самом же деле он настолько озабочен мнением окружающих, что боится оказаться в любой ситуации, где может не справиться. Поэтому он перестраховывается и попросту не делает ничего. Родители часто виновны в том, что превращают своих детей в мишени неприятных сравнений. «Почему ты не можешь быть таким, как Мэтт?» — презрительно восклицают они, забывая, что ни одного ребенка нельзя использовать как мерку для суждения о других. «Бог не создавал нас, как General Motors выпускает свои Бьюики, которые отличаются только цветом и серийным номером. Он не наделил всех одинаковыми способностями, интеллектом и склонностями. Желая уравнять всех, мы ставим под сомнение Божью мудрость. Наши способности или их отсутствие не являются точным барометром успешности или несостоятельности». Сравнение доходов. Послушайте разговоры в парикмахерской или в кофейне, и вам сразу же станет ясно, что самая популярная мерка для сравнения — это деньги. Можно подумать, что главная цель человека — зарабатывать деньги и вечно наслаждаться ими. Жена, сравнивая себя с подругами, подвергается искушению разочароваться в доходах своего мужа. Она чувствует себя обделенной, потому что не может купить одежду или мебель, как у ее богатых подруг. Такая женщина находится в рабстве социального статуса своих соседей. Если деньги – основа для суждения об успехе или несостоятельности, то совершенно очевидно, что Иисус Христос был неудачником. Только подумайте, когда ему надо было заплатить налог, он попросил Петра найти монету во рту у рыбы. Почему? Да потому что у него самого не было монеты. Христос родился под крышей хлева. Большинство из нас пришли бы в ужас, не получи наши дети возможности родиться в современной больнице. Когда Иисус умирал, солдаты бросали жребий о его одежде. Она была его единственным земным имуществом. Христос умер обнаженным в присутствии глазеющих зевак. Был ли он неудачником? Да, если стандарт, по которому мы судим о нем, — это деньги. У лис есть норы, у птиц небесных — гнезда, но у Сына Человеческого не было места, которое он мог бы назвать своим домом. Разумеется, зарабатывание денег и даже разумное сбережение — это правильно и необходимо. Но размер зарплаты не является барометром Божьего благословения. Солнце встает как над праведными, так и над нечестивыми. Более того, обычно именно нечестивые процветают, а у Божьих детей зачастую нет и гроша за душой. Тем не менее, даже христиане по-прежнему считают себя лучше или хуже других из-за размеров своего заработка. Хотя из всех живущих на земле, кому как не им следовало бы понимать, что к чему. Деньги не определяют нашу ценность для Бога. Помните притчу о богаче и Лазаре? Лазарь нищенствовал, а его тело было покрыто язвами. Он делил с собаками крошки, падавшие со стола богача. Позже они оба умерли. Лазарь оказался на лоне Авраама, а богача заточили в Гадес. Укор Авраама прозвучал так: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Луки 16:25. Деньги не являются истинным мерилом успеха. Сравнение друзей. Вы когда-нибудь видели хвостуна, бросающегося громкими именами? При встрече вы его сразу же распознаете. Это человек, который, как бы между прочим, сообщает вам, что во время официального обеда пообщался с президентом Соединенных Штатов и близко знаком с выдающимися спортсменами. Он называет известных людей по именам. Напиши он книгу, ее название было бы «10 знаменитостей, которые познакомились со мной». Если же говорить серьезно, то нам часто нравится ассоциироваться с правильными людьми. Когда мы можем обедать со знаменитостями и беседовать с богачами, это подпитывает нашу гордость. Тот факт, что Бог избрал бедняков мира быть богатыми верой и наследниками царства, обычно не ослабляет наш энтузиазм в отношении людей с обложек и телеэкранов. Однако знакомство с величайшими мужчинами и женщинами не возвышает нас в Божьих глазах ни на миллиметр. Даже лучшие из людей по-прежнему грешники. Если мы гордимся великими мира сего, то у нас искаженное представление о Божьей системе ценностей. Он избирает неблагородных, униженных и безызвестных. Иаков, автор новозаветного послания, был сводным братом Христа. Они росли в одном доме, вместе играли, смеялись и трудились. После того, как Иисус начал публичное служение, ни Иаков, ни другие его братья не могли поверить, что их брат — Мессия. Позже драматичные события распятия и воскресения убедили их, что они действительно выросли рядом с Мессией, царем Израиля. Какая чудесная возможность для Иакова сказать друзьям: «Я знал его еще когда...» Но он этого не сделал. ни в своей речи, записанной в 15 главе книги «Деяний», ни в своем послании Иаков даже намеком не упомянул тот факт, что Иисус был его сводным братом. Причина проста. Знакомство с кем-либо, включая Христа во плоти, не улучшает отношений человека с Богом. Более того, когда Иаков наконец принял Христа как Мессию, он не унаследовал каких-либо особых привилегий, недоступных всем остальным верующим. Пред Богом каждый человек или принят, или отвергнут на равных основаниях. Бога не впечатляют знаменитости или те, кто стремится стать таковым. Его впечатляет единственный человек — Христос. И только принявшие Христа верой получают Божье одобрение. Что из этого следует? Никто не может считаться успешным благодаря знакомству со знаменитостями наших дней. И наоборот, в Божьем Царстве никто не считается неудачником из-за малоизвестных друзей. В послании Иакова личный фаворитизм, когда мы ищем дружбы с богатыми, и можно также добавить с известными, игнорируя при этом бедных, прямо назван проявлением бездуховности. Иакова 2:1-10. Каков же вывод? Если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Иакова 2:9. Ваш социальный статус не имеет никакого отношения к Божьему мерилу успеха. Сравнение результатов. Один мой знакомый, который служит пастором маленькой церкви, рассказал мне, как угнетающе действовали на него посещения пасторских конференций, где он страдал, слушая отчеты об удивительных успехах других церквей. Казалось, все они за год или увеличивали численность вдвое, или доходы втрое. В то же время его церковь оставалась малочисленной и постоянно преодолевала какие-то трудности. В ней были проблемы с обидами, ропотом и разделениями. В нескольких случаях разгневанные прихожане публично унижали пастора. Его история, о которой можно было бы написать целую книгу, напоминает нам о том, что плотские христиане способны вести себя так же строптиво, как безбожные язычники. Что же делал этот пастор? Он проповедовал Писание и преподавал христианское учение, оставаясь объектом поношений. В конце концов, несколько человек из его паствы начали демонстрировать признаки духовного возрастания. В жизни маленькой горстки людей появился плод. Однако основная часть семян падала у обочины, и их заглушало терние мирской суеты, или же они тонули в трясине обид. Услышав всю эту историю, я воскликнул: «Рой, я не выдержал бы там и месяца!» Его ответ стал для меня укором. Я всегда спрашивал себя, есть ли во мне любовь к людям. Бог поместил меня в самые трудные обстоятельства, с которыми я мог справиться. Он хотел научить меня, как проявлять любовь там, где нет любви. Был ли Рой успешным? Нет, если за стандарт принять размер пожертвований и количество прихожан. Конечно, результаты могут быть барометром Божьего благословения, но не обязательно. В Писании приведен как минимум один случай, когда Бог призвал человека стать неудачником по человеческим меркам. После того, как Исаия ответил на Божий призыв словами «Вот я, пошли меня» Исаия 6:8, Бог дал ему обескураживающее поручение. «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Исаия 6:9-10. Исаии было заранее сказано, что люди не откликнутся на его служение. Он должен был проповедовать только ради того, чтобы обеспечить еще один повод для грядущего Божьего суда. Совершенно очевидно, что проповедника не всегда можно оценить по количеству людей, выходящих вперед на его призыв к покаянию. Я не хочу сказать, что статистика совершенно непоказательна. Против цифр обычно рьяно протестуют именно те, кому нечего подсчитывать. В книге «Деяний» статистика является неотъемлемой частью повествования. 3000 обращенных в день Пятидесятницы и еще 5000 позже. Но статистика не отражает всей картины. Результаты, даже в библейских историях, не обязательно доказывают присутствие Божьего благословения. Помните, как повели себя израильтяне при водах Меривы? Они роптали на Моисея, снова и снова обвиняя его в том, что он привел их в пустыню, чтобы погубить. Он вывел их из Египта, но не мог ввести в Ханаан. Израильтяне кипели от злости. Они чувствовали себя обманутыми. Бог сказал Моисею проговорить к скале. Но тот в порыве гнева ударил по ней. Тем не менее, вода потекла. Дети и домашний скот получили прохладную, чистую воду. Незначительное меньшинство, наверное, сказало: «Моисей не послушался Бога, он будет наказан». Но большинство ответило: «Чем вы недовольны? Разве вы не рады, что у нас есть вода? Да какая разница, как она добыта? По крайней мере, мы не умрем от жажды». Вода текла, народ ликовал. Можно ли это назвать успехом Моисея? В глазах человеческих — да, а в глазах Божьих — нет. Его непослушание дало воду, но также повлекло за собой наказание. Результаты сами по себе не доказывают, что Бог доволен. Можно бить рекорды посещаемости, распространять Евангелие и видеть результаты, но при этом не угождать Богу. Секрет таких успехов может объясняться хитрыми уловками, а сами они достигаться в стремлении исключительно к личному удовлетворению. Недостаточно просто делать Божье дело. Оно должно делаться по Его воле и во славу Ему. Был ли успешен пророк Иеремия, а Иоанн Креститель, а Христос? С точки зрения чисто человеческих стандартов — нет. Подай эти люди сегодня годовые отчеты, едва бы их достижения отметили наградой. А вы достигаете каких-то результатов? Если да, то благодарение Богу. Если же нет, то не отчаивайтесь. Возможно, вы не такой уж и неудачник, как думаете. Когда Христос был на земле, Он предсказал, что однажды Петр прострет свои руки, и кто-то припояшет его и поведет туда, куда он не хочет, то есть на мученическую смерть. Услышав это, Петр огорчился. Ему стало интересно, а что ожидает его друга Иоанна? Доживет ли он до возвращения Христа или тоже умрет ужасной смертью? «Господи, а он что?» — спросил Петр. Христос ответил: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Иоанна 21:21-22. Если Бог желает благословить других больше, чем нас, если они знамениты, а мы безвестны, если они богаты, а мы бедны, если они одарены, а мы заурядны, то что нам до того? Христос говорит каждому из нас индивидуально: «Ты иди за мною». Дух сравнения исходит от мира, от плоти и от дьявола. Прочитайте внимательно слова апостола Павла. «Мы не дерзаем ставить себя в один ряд или сравнивать кое с кем, кто сам себя выставляет на показ. По своей глупости они меряют себя собственной меркой и сравнивают себя сами с собой». 2 Коринфянам 10:12, СРП. Как говорил Христос: «Ты иди за мною». Единодушие. Что сделало Моисея великим Божьим слугой? Возможно, его вера. Или, может быть, терпение? Лично мне кажется, что это было его смирение. когда Бог сказал ему, что он не войдет в обетованную землю, и его заменит Иисус Навин, Моисей не проявил даже намека на ревность. Можно было бы ожидать, что он скажет: «Почему этому молодому выскочке позволено сделать за 3 дня то, что я не мог сделать за 40 лет?» Но он так не поступил. Напротив, Моисей помолился о Божьем благословении для своего молодого преемника. Почему же он не ревновал? Потому что не сравнивал свою карьеру с чужой. Бог хотел использовать Иисуса Навина столь эффектным образом? Ну что ж, прекрасно. Подумайте вот о чем. Христос оставил вечную славу Отца, чтобы претерпеть величайшее унижение позорной человеческой смерти. И все же он никогда не жаловался на то, что ему пришлось оставить славу, хотя другие 2 ипостаси Троицы продолжали пребывать в ней. Начни Иисус сравнивать свою роль в искуплении с участием в нем Отца и Святого Духа, то вполне мог бы почувствовать себя обманутым. Почему именно он, равный другим 2 ипостасям, должен стать прахом земным? Если бы Христос сравнивал себя с другими людьми, напомню, что он был на 100% человек, то мог бы решить, что ему следует стать выше всех. Но он, просто невероятно, стал ниже всех. Пока ученики размышляли, кто исполнит обязанности домашнего слуги, Христос взял полотенце и таз с водой и омыл им ноги. Как тот, кто настолько велик, мог склониться так низко? Одна из причин заключается в том, что Иисус не сравнивал себя с другими. Его беспокоило лишь одно — соответствовать стандарту, который установил Отец. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой» — Псалом 39:9. Это все, что имело значение. Насколько реально для нас следовать его примеру? Иоанн Креститель был близок к этому. Послушать его собирались большие толпы. Он вызывал в народе такой ажиотаж, что синагога отправила к нему особую делегацию, чтобы выяснить, кто он такой. Некоторые считали Иоанна Крестителя мессией, но ему это не льстило. Позже людские толпы покинули его и последовали за Христом. Ученики Иоанна Крестителя были озабочены репутацией своего лидера. Им не хотелось, чтобы учитель оказался неудел. Но самого Иоанна это не беспокоило. Он сказал: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Иоанна 3:27. «Если кто-то эффективнее другого, то причина в том, что так определил Бог. Все способности и таланты — это его дары. Зависть — это уродливая язва, злокачественная опухоль на теле Христа». Иоанн продолжил, стих 28. «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан перед Ним». У него был правильный взгляд на собственное служение. Иоанн не назвал себя бесполезным, как склонны заявлять люди сложным смирением. Он осознавал, что послан перед Мессией, но сам не является Мессией. У Иоанна было реалистичное представление о самом себе. На Ближнем Востоке существовал обычай, согласно которому друг жениха, сегодня мы называем его шафером, следил за тем, чтобы в комнату к невесте не входил никто, кроме того, кто имеет на это право, то есть жених. Друг жениха стоял у двери, чтобы войти мог только жених. Для этого жених должен был как-то идентифицировать себя. Обычно он говорил определенные слова. Иоанн, используя этот образ, сказал своим ученикам: «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась». Иоанна 3:29. Он открыл им, что его обязанность заключалась лишь в том, чтобы представить невесту жениху, то есть представить Израиль Христу. Радость Иоанна не заключалась в собираемых им толпах. Он не торжествовал от того, что кто-то принимал его за Мессию. Источник его удовлетворенности находился в знании Христа, и любое участие в знакомстве его народа с Христом не было для него ни слишком большим, ни слишком малым. Когда служение Иоанна затмил кто-то более великий, его репутации ничего не угрожало. Он мог наблюдать за резким спадом своей популярности на фоне подъема чужого служения, и это не вызывало у него ревности, а одну лишь радость. Как он выразился, «ему должно расти, а мне умоляться». Иоанна 3:30. Неужели такое смирение нереально? Иоанн Креститель был великим человеком. Он мог себе позволить быть кротким. Христос сказал, что среди рожденных женщинами не было никого выше Иоанна Крестителя. Наверное, будь мы столь же великими, то являли бы такое же благочестие. Возможно, если бы мы знали Христа лично, как Иоанн, то могли бы спокойно принять конец своей карьеры. Вы хотите быть столь же великими, как Иоанн Креститель? Это возможно. В отношении него Христос добавил: «Но меньший в Царстве Божьем больше его». Луки 7:28. Как нам стать великими с такой уверенностью, что не нуждаться в сравнении себя с другими, только сделавшись настолько малыми, что сравнивать себя с кем-то просто нелепо? Наименьший является наибольшим, а последний станет первым. Вы готовы к тому, что это подразумевает?